На катамаране до Иерусалима? Невероятно. Почему? Это же долгий и опасный путь. Я пойду вдоль берега внутреннего Европейского моря. Там не бывает таких штормов, как в Атлантике. Да, но зато там полно водяных мутантов. А многие участки Европейского моря сплошь заросли водяной чумой, и через них невозможно пройти. В Норвежском море тоже появились мутанты, — заметил Ланселот. Но они еще не научились охотиться на людей, как чудовища во внутренних морях. Вы думаете? Но в любом случае спасибо за предупреждение. Может быть, и вправду лучше идти вокруг Европы. А почему вы не хотите лететь пассажирским вертолетом, Ланс? Денег нет. Коротко ответил тот. Нет денег. Знаете, Ланс, — сказал доктор, — этой беде можно помочь. У меня еще с прошлого года заказан и оплачен билет до Иерусалима и обратно. Я собирался во время отпуска слетать в Иерусалим, добиться аудиенции у Мессии и рассказать ему о безобразиях в местной системе здравоохранения. Однако меня предупредили, что встретиться с мессом частному лицу почти невозможно. Но вот вы-то, Ланс, определенно с ним встретитесь на исцелении. Вы передадите мессу все материалы, которые я собрал. Мы поступим так. Я передам вам свой авиабилет, а сам напишу докладную записку, которую вы передадите самому мессу или врачам, которые всегда присутствуют на исцелениях. Уж они-то настоящие медики. Этим мы ускорим оба наших дела. Билет действительно на любую дату, которая вас устроит. Можете лететь хоть завтра. — Спасибо, доктор, — сказал Ланселот. — Я с легким сердцем беру ваш билет. Если я вернусь здоровым, а иначе быть не может, я очень скоро заработаю деньги и верну вам долг. Не сомневаюсь, Ланс. Если вы смогли содержать себя, будучи инвалидом, то, поднявшись на ноги, вы станете лучшим рыбаком в нашем фьорде. Ты не очень огорчена, Дженни, что тебе не придется плыть со мной в Иерусалим. Ну что ты, Ланс? Подумать только, ты можешь вылететь завтра или послезавтра, и, может быть, через неделю ты уж будешь ходить. А ты будешь ждать меня на моем острове, как Сольвик? Вот как чудесно все разрешилось. И теперь Лансу не придется объяснять Жене, что он и не думал брать ее в дальние плавания. «Доктор, вы присмотрите за моей невестой в мое отсутствие?» «Разумеется. Дженни, вы можете на это время перебраться ко мне в Тронхейм. У меня большая квартира при медицинском центре. Места нам хватит». «Я не могу покинуть остров, доктор. У меня же тут Патти. И мой жених велит мне сидеть тут и ждать его, как... Кто я буду ждать тебя, Ланс?» «Как Сольвик. Стыдно невесте норвежца не знать Ипсона». Она еще успеет узнать. Она так молода. Вступился доктор за девушку. Сколько вам, Дженни? Года 22-23, я думаю. Вы не глядите на фигуру, доктор. Вы на ее лицо внимательно посмотрите. Она же совсем девчонка. Ей всего 17. 17? Девочка, что же будет с вами в 25? Ну, Ланс, вам несказанно повезло. В наши-то времена отыскать такую девушку. Умная, решительная, красивая, а уж заботливая, просто как девушки прошлых веков. Ну, ничего у вас нет от планетянки, Дженни. Доктор, это комплимент или порицание? Это диагноз. Вы, Дженни, абсолютно здоровая душой и телом девушка. И где эти Ланс нашли такое сокровище? За круглым столом короля Артура. «Ой, Ланс, не надо. Я не переживу, если доктор начнет надо мной смеяться. Простите, доктор, но здесь начинаются наши маленькие семейные тайны. Видите, как она смутилась? Уважаю и не настаиваю. Итак, друзья мои, поскольку мы все решили, обо всем договорились, я хочу немедленно переоформить мой билет на ваше имя, Ланс. Давайте ваш код». Ланселот продиктовал доктору свой персональный код, и доктор тут же связался с планетной авиакомпанией. На маленьком экране его карманного персоника возникла надпись Авиабилет на имя доктора О. Вергеланна арестован в связи с арестом владельца.